Глава 9. «Он хоть и больной ублюдок, но свое слово держит», – пробормотал Верша и взглянул на татуировку у себя на предплечье. «Все равно опасно», – недовольно проворчала Гара. «С этими татуировками нас вычислить можно на раз». «Он сказал, через месяц пропадут», – заметила Мара. «Но эффект останется». «Ладно», – вздохнул Верша и поправил на себе рубашку в заплатках. «Надо найти торгаша снаряжением. Я в этих лохмотьях задолбался ходить». Берсерк направился по улице, ведущей от ворот к центру города, а девушки потянулись за ним. «Верша, а нам денег на снаряжение хватит?» – спросила Шара, приподнимающая подол длинной юбки, которую выменяла у крестьянки в деревне недалеко от шахт. «На нормальное? Нет!» – буркнул воин и покосился на Бека. «Ладно, хоть этот свои штаны сохранил». «А ночевать мы будем где?» – спросила Мара. «Посмотрим, сколько на снаряжение уйдет», – вздохнул Верша. «Может статься так, что и на улице. У меня всего 80 золотых». «Да это же целое состояние», – оживилась Гара. «Это локация для двадцаток. Если по-серьезному одеваться, этого на четверых ни хрена не хватит. Тут 3 сотни надо». «Сколько?» – возмутилась Шара. «А ты чё думала?» – вздохнул Берсерк. «Это тебе не в начальном городе, где мастеров до жопы и шьют из коровьей задницы». Верша остановился и взглянул на вывеску, где был изображен щит и меч. Буквы на вывеске гласили «Лавка снаряжения для наемников Мелкуса». «Блядь, неужели он все-таки осел?» «Можно и такую попробовать», – растерянно пробормотал молодой парнишка и положил перед берсерком на прилавок зеленую накидку с теплым подкладом. «Это из гродской шерсти, очень легкая и плотная». Верша, все время пребывания в лавке, рассматривавший парнишку, наклонил голову. «Нет, в принципе, похож», – пробормотал он. «Что, простите?» «Верша, а я хочу это», – заявила Мара, тыкая в изящный составной лук с искусной резьбой. «Чё?» – повернулся Берсерк. «Нахер тебе эти кренделя? Да и говно, а не лук». «Он красивый», – вздохнула девушка. «Дай его», – указал Берсерк. Парень подошел к стене и снял лук, передав его в руки Берсеркера. «Смотри сюда. Вот тут, видишь?» «Ну, склеен немного неровно», – нахмурилась лучница. «Не немного, а на отвали. Вот тут у дерева видишь, как волокна идут. Тут сучок был. Волокна в нем идут неровно. На нем потому резьбу и делали, что херня, а не лук. Для таких, как ты...» Девушка взяла лук, хмуро глянула на берсеркера, а потом буркнула под нос. «Зато красивый». «Слышишь, мелкий?» — обернулся берсерк к парню. «Позови отца! Скажи, старая заноза вернулась в его задницу!» Парень кивнул и направился к двери, ведущей вглубь. «А это?» – показала на кинжалы на прилавке Гара. Верша подошел и оглядел их. «Надо в руках повертеть», – задумчиво произнес он. «С виду ничего так...» «Слушай, а зачем на этих лезвиях зазубрины?» – спросила убийца. «Хрен знает. Я не убийца, но... думаю, чтобы плоть рвало», – задумчиво предложил берсерк. «Крови от такого кинжала не в пример больше будет». «Может, взять?» – задумчиво произнесла девушка. «Нахера?» – хмыкнул Верша. «Ты лучше книжку спроси, она... она чего-то там. Там тело в картинках, где и что находится. Если будешь знать, куда бить, толку будет больше». «Какая заноза!» — раздался мужской голос из-за двери, после чего послышались шаги. «Я держу эту лавку не первый год, и единственным человеком, кто постоянно доставлял проблем, был...» Тут дверь открылась, и в проеме показался небольшой худощавый мужчина с аккуратной бородкой. Он замер, глядя на Вершу, затем глубоко вздохнул и спокойно произнес: «Пошел нахрен отсюда, выродок! Мелкус, родной!» – расплылся в улыбке Верша. Чего сразу пошел на? Ты продал мне ворованное сердце дракона. Ты угробил местную шайку, отчего потом я откупался. Ты... Да ты чертов психопат! Ну, начнем с того, что сердце дракона я не крал. Эти ушлепки оказались настолько жадными, что пытались меня обчистить. А то, что они были дуболомы редкостные, тут я ни при чем. А вот по поводу местных, я, блядь, с какого хера им платить должен был? Пошел вон, ублюдок! Я тебя не знаю и знать не хочу! Не хочешь, не знай, но слово держать надо, сказал Верша и обхватил рукой Гару, стоявшую рядом. «Ты ведь помнишь, о чем поклялся в нашу последнюю встречу?» Мелкус открыл был рот, чтобы высказать все, что думает о берсерке, но тут остановил взгляд на руке Верши, которая находилась на плече девушки. Та сначала непонимающе уставилась на него, но затем слегка улыбнулась. «Этого не может быть!» – произнес он. «Такого больного на голову отморозка не...» «Гара, солнышко!» «Повтори мне то, что ты сказала в том форте», — вздохнул берсерк. Девушка смутилась, слегка покраснела, а затем произнесла. «Я люблю тебя, Верша». Мелкус слегка приоткрыл рот, затем закрыл его и оглядел всю компанию. «Да, а еще у меня есть сын», — кивнул берсерк. «И он тоже умудрился получить систему». «Здравствуйте». Поднял руку Бэк так, чтобы ее было видно из-за высокого прилавка. «Это не ради скидки, которую ты мне обещал, а просто как новость», — сразу уточнил берсерк. «Эй!» — воскликнула Мара. «Гара, это нечестно! Ты решила увести Вершу?» «Серьезно, Гара, мы договаривались по-честному!» — сжала губы в тонкую полоску шара. «Верша!» Растерянно пробормотал хозяин лавки. «Как? Что, твою мать, с тобой произошло?» «Это долгая история, Мелкус. Очень долгая и сложная история», — усмехнулся берсерк. Мелкус взял в руки бутылку и налил из нее по рюмкам. «И что тот демон?» «А ничего, не соврал тот хлыщ. Пырнул его артефактом, а тот тьмой блевать начал». «Большой?» «Большой. В призыв только башка влезла. Я ему тот артефакт в лоб загнал. Пришлось хорошенько вмазать, чтобы кость пробить». «А потом?» «А чего потом?» «Потом шлялся по предгорьям маленько, а там и сын систему поймал. Тут-то и понял, что с нулем за плечами там делать нехер. Вот и вернулся в начальный город. Думал, там немного пошабашим, он хотя бы десятку возьмет, а там и двинем потихоньку». «Так, по сути, и вышло, если вкратце», — кашлянул Верша и, заметив, как усмехнулся старый знакомый, добавил. «Ладно, не без приключений, но так и вышло. Вот и до тебя добрались». Мелкус поднял рюмку и, стукнув ей о рюмку Верши, опрокинул в себя. «Черт подери, но...» «Как эти три к тебе приклеились? Я, признаться, клялся из чистой уверенности, что тебя никто на дух переносить не сможет». «Да по сути, так и было», — вздохнул Верша. «Я когда в локации на 30-й ушел, никого найти не мог. Либо недоумки, которые в первой же вылазке дохли, либо серьезные ребята, которым я нахер не нужен. Берсерк все же не шибко-то командный класс». «Это да», кивнул друг и, подхватив с тарелки квашеную капусту, закинул ее в рот. «Эти три так-то тоже редкостные дуры, но адекватные дуры. Без замашек в стиле «я сама знаю, как лучше». Надавить, мозг вправить, и можно работать. Хоть я их и берегу. Вечно херню гонят». «Хех, а как ты с ними, ну, это...» подмигнул Мелкус. «По очереди или всех троих разом?» «Никак», — буркнул Верша. «В команде никакой нахрен ебли. Они сейчас себе навыдумывают, а потом, не дай бог, или я подохну, или их еще грохнут». Друг взял бутылку, тяжело вздохнул и налил прозрачный алкоголь с легким пряным ароматом по рюмкам. Я думал, ты отпустил Сильвию. При чем тут она? Нахмурился Верша. Что было, то прошло. Просто этой херни в команде быть не должно, чтобы не вышло как с ней. Не отпустил. Отпустил, буркнул Верша. Я же говорю, что было, то прошло. Как скажешь, как скажешь, кивнул друг и поднял рюмку. Выпив ее содержимое, он пояснил. Ты не пойми меня неправильно, но... То, что она там сказала, как ее, Гара? Но... То, что она там сказала, это не... Не шутка? Нет. Сложная жизнь была у нее. С местью на душе жила. А потом... Ну, в общем, закончили мы ее месть. А когда она уже успела в меня влюбиться, я хрен знает. Баба так-то ладная, в меру во всем, убийца по классу. А те две? По-моему, им просто трахаться надо чаще. А то вроде мы все время в пути да на задании. Мужика рядом другого нет, вот они и липнут. Ну, даже если так, то... Скажи мне, если вдруг так случится, что в бою... Ну, выбор будет. Либо они, либо... Да пусть та же Гара. Ты ее оставишь и отведешь отряд?» Верша хмуро взглянул на Мару и ледяным тоном ответил. «Оставлю». Старый друг наклонился вперед, заглянул в глаза Верши и покачал голову. «Ты мне врать можешь сколько угодно, вот прям сколько хочешь, но по глазам вижу, не оставишь ты ее, и тех двух не оставишь, а уж сына тем более». Верша молча взял бутылку и налил еще. «Что молчишь? Сам ведь понимаешь», — вздохнул друг. «Если уж так вышло, то я смысла твоего воздержания не вижу. Глупость. И они спокойнее, и ты мягче». «Вот уж чего не ожидал, так это то, что ты за мой хрен беспокоиться будешь». «Я не за хрен, я за тебя беспокоюсь. Ты без бабы хлипким становишься, мягким». Верша взглянул на Мелкуса и, вздохнув, буркнул. «Мне тебе в рожу треснуть, чтобы переубедить». «А смысл? Тут буча большая надвигается», — вздохнул друг. «Про темную фракцию уже слышал?» «Слышал», — вздохнул Верша. «Темные цитадель уже отгрохали. Неприступная крепость, говорят. Туда все разумные твари из темных потянулись. Там и гоблины, и тролли. Говорят, что орки тоже присягнули. Тут слух ходит, что гномы вроде как там подвязались, но пока неофициально. С церковью проблем не хотят, но свои лавки и кузницы ставят». «Вот как? Думаешь, война будет?» «Будет, к гадалке не ходи. Тем более сейчас главный в церкви из инквизиторов». «Чего?» «Да вот, как началась движуха с темными, старого сморчка отрванул кто-то. А инквизиция лютовать начала. Только не как обычно. Люд почем зря не жгут. В церквях чистка началась. Много священников на костер отправили». «Давай говорить откровенно. Среди них уж очень много швали редкостной. Каждый второй священник на грешный список хер ложил». «Так оно. Только думаю я, это они готовились. К войне капитальной готовились». «Одного не учли. Каждому темному за светлого характеристик отваливают. И не слабо. Так что война, в первую очередь, темным в услугу». «А ты откуда знаешь?» — нахмурился Мелкус. «Есть один знакомый, темный. Редкостный ублюдок, но информацией владеет», — соврал Верша. «Слушай, а...» Тут торговец огляделся, словно их кто-то станет подслушивать. И полушепотом произнес. «Есть вариант с ним связаться?» «А тебе зачем?» С подозрением спросил берсерк. «Ну, не дурак же ты. Темные пока в упадке. Ни лавок, ни инфраструктуры. Товары там им надо? Надо. Снаряжение какое-никакое. А еще ведь надо и бытовой утвари какой. Бочки там, ложки-поварешки». «Ну...» Хмуро буркнул берсерк. «Ты пойми, Верша, кто сейчас успеет запрыгнуть в лодку, тот и будет капитаном корабля. Ты посмотри вокруг. Все поляны давно поделены. Настоящие торгаши держат за яйца любую локацию и ведут торговлю между собой. То, что я тут зарабатываю, это копейки по сравнению с их доходами». «И ты решил стать таким же дельцом у темных?» — хмыкнул Верша. «Естественно. Война пройдет, а мы останемся». «А ты не думал, что светлые могут нагнуть темных?» «Нет. Если темным за светлых будут насыпать характеристик, то не пройдет и полгода, как там появятся такие монстры, что нашей инквизиции и не снились. Они подгребут под себя локации, светлые договорятся с темными и будут спокойно торговать. Да, где-то там периодически будут воевать, будут строить козни и подсылать убийц. Но чем это отличается от того, что происходит сейчас? Ты видел, как смотрят на западных церковников восточные?» «Видел», — вздохнул Верша. «А о торговле я, признаться, сам думал». «Верша, ты, конечно, отличный берсерк, но ты не торгаш», — покачал головой Мелкус. «Боец — да. Тактик — ну, с натугой — да. Стратег — сильно сомневаюсь. Торговец — нет. Нет, нет, нет и еще 100 раз нет». «Ну, блять, спасибо, утешил», — вздохнул берсерк. «На правду не обижаются», — пожал плечами старый друг и разлил остатки бутылки по рюмкам. «Ты это, насчет темного подумай. Да, и комната у нас свободная только одна. Кровать небольшая, там сына положишь. На полу постелили тебе и девкам твоим. Богом тебя прошу, если будешь с ними развлекаться, то как-нибудь потише. Я выпивший, и если Грета проснется, я на 7 потов и зайду». «Я тебе сказал, у нас в команде без...» «Я тебя прошу!» Верша вздохнул, взял рюмку и опрокинул в себя. «Только потому, что ты просишь», — занюхав кулаком, произнес он. «А насчет темного ничего не обещаю. Этот утырок приходит и уходит, когда сам захочет. Появляется, когда вздумается, и втягивает в какой-то блудняк». «И нет даже способа его позвать? Ну, там, может, артефакт какой? Или ритуал? Кто он? Гоблин? Нежить?» «Ёбаный упырь!» — хмыкнул Верша. «Упырь? В смысле, настоящий упырь?» «Да, и он жрет человечину. Роулем зовут. Как его позвать? Да хер его знает». Берсерк пьяно усмехнулся и, набрав полную грудь воздуха, громко гаркнул. «Роуль! Ёбаный ты кретин! Неси свою задницу сюда, больной ублюдок!» В этот же момент за столом с хлопком появился лысый упырь с довольной улыбкой. На нем была черная мантия с белоснежной салфеткой, заправленной за воротник. В руках вилка и нож из кости. Перед ним стояла пустая миска. «Какого?» — поднял взгляд темная сущность от тарелки. «Бля!» — пробормотал Мелкус. Верша с шумом сглотнул, уставившись на упыря. «Ты какого черта тут делаешь?» «Действительно!» — язвительно заметил упырь. «Какого черта ты меня сюда вытащил? Хрен с ним, но где мои эклеры?» «А я откуда знаю?» — смутился Верша. «Я шутки ради гаркнул, а ты взял и приперся». «Не последний темный зовет своего повелителя по имени. Что я, по-твоему, должен был сделать? Гоблина тебе отправить?» «Какой темный? Кто темный?» Ошарашенно начал переводить взгляд торговец с друга на упыря. «Короче, это мой старый друг. Это его лавка. Он хочет к темным. Торговать. Хочет по-крупному». Берсерк поднялся и, покачиваясь, направился к лестнице наверх. Мелкус и Роуль несколько секунд молча играли в гляделки, после чего упырь проговорил. «Знаете, у меня довольно странные кулинарные вкусы». «Если вы о том, что едите людей, то...» Тут подвыпивший торговец пожал плечами. «Если эти люди не мои родственники и друзья, то меня это не волнует». На лице темной сущности растянулась безумная улыбка. «Скажите, а вы когда-нибудь думали, какой размер трусов у тролля? а у гоблина? «Ни те, ни другие не носят трусов. Зачем они им?» — хмыкнул Мелкус. «Отлично! Просто отлично!» Потер руки упырь, после чего протянул руку Мелкусу. «Очень приятно! Роуль, больной ублюдок!» Верша недовольно взглянул на лежавших под одеялом девушек, затем вздохнул и, раздевшись, залез к ним под одеяло. Ради этого маневра их пришлось немного растолкать. Подушки ему не досталось, но он свернул свою рубаху и сунул под голову. Закинув руки на голову и уставившись в потолок, он почувствовал, как к нему прижалась Мара. Ее рука скользнула по груди, а затем на нем оказалась нога девушки. Она потянулась ближе и легким дыханием над ухом заставила мурашки пуститься в пляс по его спине. Пара вдохов-выдохов, и она потянулась губами к его уху. «Блядь, когда ты уже успокоишься, а?» Едва слышным шепотом произнес он, и, запустив руку под бок девушки, одним движением перетащил ее на себя, усадив в позу наездницы. Мара оказалась обнаженной и с довольной улыбкой смотрела на него. «Шара сказала, что тебя периодически клинит на мужиков. Трахнешься и успокаиваешься. Может, действительно тебя трахнуть, чтобы отпустила?» «А что, если не отпустит?» — подняла одну бровь девушка. «А что, если я не хочу, чтобы отпускала?» Верша сложил руки за головой и, задумчиво осмотрев тело девушки, произнес. «Молодая девка, красивая. И сиськи есть, и задница, и лицо симпатичное. Что ты нашла в старом ублюдке, как я? Я ж, блядь, лысый. У меня сын есть. У меня, кроме топоров и снаряги, нет больше ни хера». «Ну...» Протянула девушка и наклонилась вперед к берсерку и повела пальцем по плечам воина. «Во-первых, плечи. Широкие, мощные. Руки. Руки тоже очень сильные. В предплечьях же вообще что-то. Грудь, спина, все в мышцах». «Ты другого помощнее не можешь найти?» — хмыкнул Верша. «Ты к капитану стражи сходи. Он меня выше на голову, а по мышцам так вообще атлет. Трахнешься, да и успокоишься». «Тело это красиво, не более». Вздохнула лучница и повела пальцами по груди и животу, на котором едва виднелись следы кубиков. «Но тело — это половина. Есть еще ты». «В смысле?» «Грубиян, сквернослов, вспыльчивый, упертый баран». «Так тебе упертых баранов надо? Это тебе к гномам. Вот те редкостные бараны». Девушка тихо рассмеялась, а затем по-доброму взглянула на Вершу. Повисла пауза. Мара задумалась, а берсерк любовался ее телом, освещенным лунным светом из небольшого окошка. «Верша, если я уйду из отряда, ты будешь со мной делить постель? Будешь хоть иногда возвращаться?» Довольная улыбка от созерцания девушки медленно сползла с лица воина. «Я помню, что ты говорил про отношения в отряде. Если я буду вне отряда, ты будешь со мной?» Тут она слегка сжала ноги и двинула тазом. «Я ведь чувствую, что тебе нравлюсь». Берсерк, до этого пребывающий в отличном настроении, нахмурился и впервые за долгое время ощутил внутри странное чувство, граничащее между тоской и недовольством. «И куда ты пойдешь? Одна будешь тварей бить? На это у тебя уйдут годы. Можешь, конечно, другую команду подыскать, но это ж, блядь, ёбаная лотерея. Тут жизнь доверять придется, хрен пойми кому. Да и тяжело одной будет. Тут комнату на четверых снять можно, если что, а так одна. Опять же, а если грабанут? Да хер с ним, если и прирежут». «О-о-о!» – протянула лучница. «Ты обо мне беспокоишься? Не хочешь, чтобы я уходила? Или ты не хочешь со мной спать?» Тут она снова подвигала тазом, отчего Верша дернул щекой. «Да нет, хочешь», — расплылась в улыбке она. «Получается, я для тебя не безразлична». «Да, не безразлична», — буркнул Верша. «И вообще, слазь с меня». Девушка слезла и улеглась рядом, снова обняв Вершу и закинув на него ногу. «И Гара не безразлична, и Шара тоже». «А если бы мы не были в команде, ты бы меня трахнул?» Ехидно поинтересовалась девушка, прижимаясь грудью к боку берсеркера. «Что за ебанутый вопрос?» – буркнул Верша. «Только честно. Они все равно спят, а мне интересно». «Блядь, конечно, трахнул. Всех вместе, а потом по очереди». Берсерк вздохнул, распространяя перегар по небольшой комнате, и добавил. «А потом, наверное, еще раз всех вместе». «О-о-о!» – протянула Мара. «А тебя бы на всех хватило?» «Ты, блядь, во мне сомневаешься?» – пьяно возмутился Верша. «Да я часами могу. Я, блядь, в пьяном угаре полборделя в столице до слез довел». «Громко на них кричал?» «Нет, блядь, между ног натирал». Мара хохотнула, а Верша улыбнулся. «Слушай, тут слух идет, что война большая будет», – сказал он. С его лица медленно начала сползать улыбка. «Темные со светлыми скоро сойдутся лоб в лоб». «Только не говори, что испугался», — хмыкнула Мара. «Чё? Нет, я не про это. Этот упырь нас по-любому в это дерьмо потащит. А война... война — это дело хреновое. В любом случае, даже если мы все выживем, то...» «То потом будем жить долго и счастливо», — закончила Мара. «Мы системные. Долго и счастливо не очень получится», — не согласился Берсерк. «Знаешь, я тут думала», — прошептала Мара. «Почему все системные должны жить со смыслом набрать больше уровней? Почему нельзя просто жить?» Верша глубоко вздохнул, а девушка тем временем продолжила. «Почему мы не можем просто взять и остановиться? Делать то, что хотим, а не то, что от нас ждет система? Почему мечник не может взять в руки молот и ковать подковы? Молоты, плуги, косы? Почему это все так?» Верша молчал несколько секунд, после чего со вздохом произнес. «Есть такие. У меня есть парочка друзей, что... В общем, они остановились. Помнишь, я как-то в начальном городе говорил, что владелец той таверны – мой друг?» «Старый дворик или как-то так?» «Да. Мы были с ним в одном отряде. Отряд почти весь погиб. Долгая история. Но я продолжил свой путь, а он – нет. Остановился. Свое дело, жена, дети. И живет, как обычный человек. И плевать он хотел на систему». «А ты?» «А я – берсерк», – тихо ответил Верша. В этот момент Шара, что лежала рядом, сонно что-то пробормотала. Повернулась к нему и, обняв, также закинула на него ногу. «Блядь, яйца придавила!» – проворчал берсерк, поправляя ее ногу за бедро. Руку после этого он не убрал, оставив на ноге девушки. «Так нечестно!» – проворчала Мара, вытащила его руку из-под его головы и закинула себе на спину, словно он ее обнимает. Верша глубоко вдохнул и выдохнул перегаром, сморгнул сонную пелену с глаз и уставился на потолок. «Слушай, а ты так не хочешь? Мы ведь можем просто где-нибудь осесть, вместе». «Ага, откроем свою таверну, Бэк будет растить овощи, я говно за живностью кидать, ты будешь мясо таскать из леса, Гара вон готовить, а Шара чистить на кухне». «Я тоже умею готовить». «Блядь, у нее хотя бы не подгорает», — хмыкнул Верша. «А спать будем в одной комнате, чтобы я мог посреди ночи вас всех по очереди драть. Ебельный караул, твою мать!» Верша тихо рассмеялся и прикрыл глаза. «А потом вы еще ругаться начнете, кого я больше люблю, и козни друг другу строить. А мне будет похер. Я буду кидать говно за коровами и курицами днем и трахать трех красоток ночью. Охуенный план!» «Верша, а ты... ты кого-нибудь из нас любишь?» Повисла небольшая пауза. Когда она затянулась, Мара схватила воина за его достоинство и ощутимо сжала. «Верша!» «Да откуда я знаю? Отпусти твою же налево!» «В смысле?» «Не любил я никогда. Не бегал с цветами, подарков не дарил и под окнами не ждал. Были бабы? Были. Привязанность была? Была. Но так, чтобы любить, как там менестрели всякие поют, ни разу. Пусти, дура, не доводи до греха!» «Только в этот раз», — с улыбкой отозвалась девушка. «А вообще, нет, у меня тоже были мужчины. Был даже один постоянный, хороший был парень, охотник. Учил меня с луком обращаться». Девушка вздохнула. «Бросил?» «Нет, его бросили. Камень на шею, руки-ноги связали и в реку бросили». «Отец?» «Угу», кивнула девушка. «Потеряв девственность, я позорю свою семью перед родом моего будущего жениха. У богатых людей предрассудков и правил не меньше, чем у дворян». «Любила его?» «Нет, это была не любовь, а отдушина от постоянных запретов и правил. Да, еще секс был классный. Потом были и другие, но это все было похоже». Верша хмыкнул, не открывая глаз. «А с тобой как-то все неправильно», — задумчиво произнесла лучница. «Ты вроде как и не запрещаешь ничего, а вроде как мы и не спим. Вроде грубый, а не врешь. В основном все врут, чтобы в постель затащить, а ты нет. И я тут подумала, я... Без тебя я уходить из отряда не хочу. Ну, так, чтобы ты остался, а я ушла, понимаешь? Мне как бы трахнуться с тобой и видеться раз в полгода, или просто остаться рядом. Я предпочитаю второе, слышишь?» «М? Ого!» «И я тут сейчас подумала, что тоже никогда не любила. Не любила, а вот тут... Мне трудно сформулировать, но... Слушай, я походу в тебя влюбилась». Девушка широко открыла глаза и пару раз растерянно моргнула. «Вот ведь черт, никогда бы не подумала». Она села, отчего одеяло стянулось с Гары, лежавшей рядом. Несколько секунд она сидела с ошарашенным видом и смотрела перед собой. «Блин, холодно же!» – пробормотала убийца, перетягивая на себя одеяло. «Верша, я тебя люблю», – повторила она и взглянула на берсеркера. В этот момент воин самым бессовестным образом захрапел. Девушка подняла руку с маленьким кулачком и хотела как следует треснуть ему по яйцам, но сдержалась. Она легла на свое место и тихо зашептала. «Гара, спишь?» «Угу». «Слушай, я походу в Вершу влюбилась». «Я тоже», — не оборачиваясь к подруге, произнесла убийца. Девушка пододвинула к себе руку, положила свою голову на нее и закинула ладонь так, чтобы она лежала на ее талии. Прижавшись к воину поближе, она втянула носом его запах и с довольной улыбкой пробормотала. «Верша».